Глава 6. Нет. Да. Нет, Максим Александрович, нет. Ни за что. Он повернулся ко мне и положил руки на пояс. Что? Какой нахер, Максим Александрович? Ты моя жена, котенок. Макс, на край Максим. Все. Я обреченно вздохнула. С его поцелуем мы уже разобрались, и мне клятвенно пообещали, что дальше них дело не зайдет. Ну, в его словах был резон. Будет странно, если муж и жена не будут друг к другу прикасаться. Да, я согласилась на сделку. Рациональность во мне победила. Но отпаривать его брюки своими руками я отказалась. Сходила к горничным и попросила их быстренько все сделать для очень важного гостя. А потом этот наглец, что выглядел просто сногсшибательно, вдруг заявил, что моя одежда никуда не годится. И что его партнеры не оценят, если я буду ходить по отелю, как привыкла, в рубашке и юбке. Жена Баринова должна выглядеть, как жена Баринова. Ладно, согласилась я. Максим, да, но по магазинам я с тобой не пойду. Я сама могу подобрать себе одежду. Да и вообще, у меня есть одежда. Я просто переоденусь и все. Угу, хмыкнул он. Одежда, купленная на зарплату администратора отеля, даже такого пафосного, как ваш, не подходит. Если ты хотел меня унизить, то у тебя получилось. Я поджала губы. Нечего тут передо мной кичиться своими бешеными деньгами. Я свои тоже заработала, и я очень этим горжусь. Котенок. Макс подошел и встал передо мной. От аромата его туалетной воды у меня закружилась голова. Хотя натуральный запах его тела мне нравился больше. Я его запомнила. Я ни в коем случае не хотел тебя унизить. Но одежда — это невербальный знак. И любой, кто может позволить себе большее, его прекрасно считает. А договор со мной будут подписывать весьма и весьма небедные люди. Ох, я закатила глаза. Почему все так сложно? Ничего сложного. Идем. Тебе нужна сумочка или что-то еще? Телефон. Я кивнула. Он в моем кабинете. Заберу его, и можно будет идти. А, еще кошелек. Он тебе не понадобится. Максим вытянул меня из номера за руку. Все расходы, связанные с нашим с тобой договором, несу я. Не нужно оплачивать мои трусы? Возмутилась я уже в коридоре. А, ты и бельишко хочешь прикупить? Он даже замурлыкал. Одобряю. Люблю девочек в красивых трусиках. Но без них люблю больше. Я зарычала от злости. «Неделя, Катя. Продержись всего неделю. И постарайся не дать этому засранцу по голове чем-нибудь тяжелым». «Идем, мой котенок». Он сцапал мою руку и повел к лифту. «Меня зовут Катя». «Ага». Я в который раз закатила глаза. Пока я забирала свой телефон и сумочку, нам вызвали такси в город. Ехать от отеля до центра приморской столицы было около получаса. Но мне это нравилось. Зато на нашей территории никогда не было городской пыли. Вот только в бизнес-классе я обычно не ездила. Страшно подумать, сколько он мог стоить при наших-то ценах на такси. Тебя это не должно волновать, Катя. Максим прав. Когда работодатель нанимает работника, он обеспечивает ему рабочее место. Считай, что одежда и все, что еще взбредет ему в голову, это просто средство для выполнения работы. И все. После этой мысли я повеселела. Душевные терзания отступили. Если не обращать внимания на его отвратительные шуточки, то эта сделка действительно несет мне сплошные плюсы. Мы оба сидели на заднем сиденье автомобиля. Первые минут 10 дороги он с кем-то разговаривал, что-то изучал в телефоне. И я помалкивала. Ясно же, что он наврал Петру Петровичу про секретаря. И все делает сам. И это странно. Бизнесмены такого уровня обычно увешаны помощниками и прочим вспомогательным людям. А тут он действительно приехал один. Пока я бегала за телефоном, сунула нос в компьютер. В базе номер был забронирован на другое имя. Допускаю, что на имя его секретаря или кого-то еще так часто делают. Поэтому я и не знала его фамилии при встрече. Но на это имя был оформлен только один номер. А обычно их бывает несколько. Странно, да. И вообще. Как я буду изображать его супругу, если вообще ничего о нем не знаю? Максим? Mm. Он как будто рефлекторно приобнял меня и коснулся носом моих волос. Уф, После его прикосновений мне сегодня каждый раз хочется попить прохладной водички. Может быть, ты расскажешь что-то о себе? То, что мне можно и нужно знать, как твоей жене. Вдруг мне кто-то задаст какой-то вопрос на этой вашей бизнес-встрече. Разумно, кивнул он. От его похвалы я даже покраснела от удовольствия. Мне 36, живу и работаю в Москве. Занимаюсь строительным бизнесом и инвестициями. Предстоящая сделка – контракт на строительство 3 больших бизнес-центров в Москве и области. Не женат, детей нет. Постоянной любовницы тоже нет. Лишняя морока. Образование высшее строительное. Служил в армии, воздушно-десантные войска, если тебе интересно. Мастер спорта по рукопашному бою. Ого, тихо сказала я. Такой короткой, но емкой характеристикой я была впечатлена. Хотя то, что он дружит со спортом, по нему было заметно. «Что?» – засмеялся он. «Да нет, ничего». Я смутилась. «А ты? Почему ты до 26 до сих пор не замужем? Мне всегда казалось, что девушки стараются с этим делом управиться пораньше. Карьера?» «Просто не сложилось». Я ушла от ответа. Отстранилась от его руки, лежащей у меня на плечах. В личное вдаваться не хотелось. Не рассказывать же ему, что я, как идиотка, несколько лет страдала по парню, который даже не смотрел в мою сторону. «Ты права. Для меня это неважная информация. Мы, кажется, приехали. Пойдем, сделаем из тебя настоящую Баринову. Я хочу поиграть в куклы».